Глава 14. «Ну что ж, это было полезно», — сказала Ким, когда за Жаклин Харрис закрылась дверь. «Не дави на эту женщину», — посоветовал Брайант. «Она была классным руководителем Сэдди всего только месяц. Ну да, и не замедлила сообщить нам об этом, и о том, что под ее началом находится 96 девочек. Боюсь, что слово «проблемное» мы услышим еще не раз», — заметила детектив, вспомнив краткую характеристику, которую дала Сэдди Винтерс ее классная. «Кажется, что это слово накрепко прилипло к нашей малышке». Брайант кивнул, глядя, как открывается дубовая дверь. В щель просунулась голова с перманентом, принадлежавшая Нэнси. «Может быть, кофе или чай?» «Нэнси, а что здесь действительно не существует никакой другой свободной комнаты?» — спросила Ким, оглядывая покрытые деревянными панелями стены, которые за эти годы столько раз красили и перекрашивали, что сейчас они были цвета растаявшего шоколада. Восьмифутовые тяжелые стропила на потолке, казалось, почти касались ее головы, когда она вставала. Слушая Жаклин Харрис, Стоун наконец поняла, что именно раздражало ее в этой комнате. В Фэйрвью, детском доме, где прошла основная часть ее детства, была именно такая комната. Ее называли «тихой». Предполагалось, что в ней ребенок должен размышлять над своими небольшими нарушениями режима, в основном над дерзкими ответами, нарушениями комендантского часа и прочей ерундой. И эта тихая комната была действительно тихой и полностью отгороженной от мира. Обычно в нее сажали часов на 8-10. Ким помнила, что самой ей было только 7, и в детском доме она провела всего 3 месяца, когда впервые познакомилась с тихой комнатой, за то, что намеренно разлила чужой напиток за обедом. Она действительно сделала это намеренно. Открытой ладонью выбила пластиковый стакан из рук новой девочки с Ямайки и спокойно наблюдала, как течет по столу дешевая жидкость оранжевого цвета, в то время как остальные девочки с визгом отодвигались от этого пятна и поднимали над столом свои тарелки с раскисшими сэндвичами с сыром. Стоун отказалась извиняться за содеянное, и миссис Хант схватила ее и припроводила в тихую комнату. Освободили Ким через 6 часов, приказав немедленно извиниться. И опять она отказалась. Ее собственное упрямство не позволило ей объяснить, что напиток она разлила после того, как увидела, что в него плюнула одна из старших отмороженных девочек. За время своего пребывания в Фэйрвью Ким часто посещала тихую комнату. Один из контролеров даже пошутил, что на дверях пора прибить табличку с ее именем. «Прошу прощения, офицер, но директор Торп сказал, что это единственная свободная комната». Голос Нэнси вернул инспектора к действительности. «Да неужели?» – подумала Стоун. «Если он думает, что кабинет, по размерам напоминающий шкатулку для драгоценностей, заставит ее поторопиться с расследованием, то глубоко ошибается. И боюсь, что Грэм Стил, школьный психолог, не сможет прийти к вам сейчас», – продолжила Нэнси. «Ему пришлось неожиданно уехать». «Ладно, спасибо», – поблагодарил Брайант помощницу, заметив появившуюся на лице инспектора гримасу. Когда за Нэнси закрылась дверь, Ким, нахмурившись, встала, вновь открыла ее и еще раз осмотрела комнату. «Ладно, Брайант, давай помогай», — сказала она, поднимая свой край стола. «Ты что, шутишь?» — поинтересовался сержант. Стоун покачала головой и стала двигать стол по полу. «Боже, да подожди же, ты надорвешься», — сказал ее коллега, хватаясь за другой конец. «Ну да, а если я останусь здесь еще хоть на минуту, то кого-нибудь укушу», — согласилась Ким. «И, судя по всему, это будешь именно ты». «Поверни боком», — посоветовал сержант, когда она приблизилась к двери. Ким уже поняла, что стол был подделкой под старину и поэтому весил гораздо меньше, чем должен был бы. «И куда теперь?» — спросил Брайант, когда они оказались в коридоре. «Иди за мной и не задавай лишних вопросов», — велела инспектор, двигаясь спиной вперед. Оказавшись в парадном зале, Ким поставила свой конец стола на пол. «Вот так будет хорошо», — сказала детектив, направляясь к стульям. Она выкатила 2 за раз. Теперь те, кто шел к ним на беседу в выделенный им платяной шкаф, будут вынуждены пройти мимо этого стола. «Не уверен, что Тор будет в восторге от твоих перестановок», заметил сержант, когда они наконец уселись лицом к входной двери. «Его проблема», — ответила Ким, чувствуя, как освобождается от липкой темноты. Она глубоко вздохнула и расслабилась. «Итак, психолог пропал без вести. Так с кем же мы побеседуем теперь?» Брайан достал из кармана список и, кажется, дважды прочитал следующую фамилию. На лице у него появилась улыбка. «Думаю, что следующий в представлении не нуждается».